Если самопроизвольное зарождение изменило сейчас свои методы, может быть, благодаря накопленному материалу под рукой, настолько, что даже сделалось неуловимым, то все же оно было в полной силе при зарождении земной жизни. Даже самая простая физическая форма и эволюция видов показывают, как работает природа. Гигантский чешуйчатый присмыкающийся завр, крылатый птеродактиль, мегалозавр и 100-футовый в длину игуанодон позднейшего периода – все они являются преображениями ранних представителей животного царства, находимых в отложениях первичной эпохи. Было время, когда все выше переименованные допотопные чудовища появились как филаментоидные инфузории, без оболочки или же щита, без нервов, мускулов, органов или пола, и все они воспроизводили свои виды посредством гемации, как это делают микроорганизмы, зодчие и строители наших горных цепей, по данным науки. В таком случае, почему же не человек? Почему же он не мог следовать тому же закону в своем росте, то есть постепенному уплотнению? Каждый непредубежденный человек предпочтет поверить, что первоначальное человечество имело сначала эфирообразную, или, если предпочтут, огромную филаментоидную студенистую форму, выявленную богами или естественными силами, которая росла, уплотнялась на протяжении миллионов веков и сделалась гигантской в своем физическом импульсе и устремлении, пока она не утвердилась в огромную физическую форму человека четвертой расы, нежели допустить, что он был создан из праха земли, буквально, или же от какого-либо неизвестного антропоидного предка. Аналогия есть руководящий закон в природе, единственная истинная нить Ариадны, которая может провести нас через самые запутанные тропы ее владений к ее первичным и конечным тайнам. Природа как творческая мощь беспредельна, и никакое поколение физических ученых никогда не сможет похвалиться, что оно исчерпало ее пути и методы, как бы ни были однообразные законы, которым она следует. Если мы можем представить себе шар огненного тумана, катящимся на протяжении эонов времени в междупланетном пространстве, постепенно становящимся планетой, самосветящимся глобусом, чтобы утвердиться, наконец, как обитаемый человеком мир или Земля, пройдя таким образом через стадию мягкого пластичного тела до окруженного скалами земного глобуса, и если мы видим, что все на нем развивается из студенистого, не имеющего ядра пятна, которая становится саркодою Манеры, примечание или то, что более известно как протоплазма. Эта субстанция получила название саркод от профессора Дюжарден Бомец гораздо раньше, нежели ее теперешнее наименование. Затем переходит из своего простейшего состояния в формы животного. Примечание Манеры в действительности есть протиста. Они ни животные, ни растения, пишет Геккель. Все тело Манеры представляет из себя не что иное, как одну совершенно однородную частицу белковины в сильно клейком состоянии. Чтобы вырасти в гигантское чудовище присмыкающегося мезозойского периода, чтобы снова сократиться в сравнительно карликового крокодила, встречаемого теперь лишь в тропических странах, и, наконец, в обычную повсеместно распространенную ящерицу. Примечание. Посмотрите на игуанодона мезозойского периода, чудовище длиной в 100 футов, ныне превратившееся в маленькую игуану, ящерицу в Южной Америке. Народные сказания о великанах древних времен и упоминания о них в каждой мифологии, включая и мифологию Библии, могут в один прекрасный день оказаться основанными на фактах. Уже одна логика аналогии в природе должна была бы заставить нас принять эти предания как научные истины. Конец примечаний. Если мы можем представить себе все это, то как может один только человек избежать общего закона? Гиганты существовали в те времена, говорит книга Бытия, повторяя утверждения всех прочих восточных писаний, и легенды о титанах основаны на антропологическом и физиологическом факте. И так как твердый, щитовидный, присмыкающийся, был однажды студенистой крапинкой, совершенно однородной частицей белковины в сильно клейком состоянии, то таким же был внешний покров первичного человека, его ранний покров кожи, плюс бессмертная монада и временная психическая форма и тело внутри этой оболочки. Современный твердый мускулистый человек, противостоящий почти всем климатам, был, может быть, около 25 миллионов лет тому назад именно тем, чем являются Монеро Геккеля, точнее говоря, организмом без органов, совершенно однообразной субстанции, с бесформенным белковидным телом внутри и имеющим лишь внешне человеческую форму. Станца гласит, разумом рожденное, бескостное, дали жизнь рожденным волею, с костями, добавляя, что это произошло в середине третьей расы 18 миллионов лет тому назад. Иными словами, астральные люди смогли без разрушения удержаться на физическом плане, на глобусе Д, смогли обрести постоянный проводник, работоспособное физическое тело, укрепленное костями, лишь в середине третьей расы, 18 миллионов лет тому назад. Насколько же невероятнее покажется наше дальнейшее утверждение, именно, что древность первой расы, в свою очередь, простирается за пределы этого на миллионы лет вглубь веков, ибо хотя точные цифры и не выдаются, и нет возможности отнести начальную эволюцию первичных божественных рас с достоверностью к раннему вторичному или же первичному веку геологии, ясно одно, что цифры 18 миллионов лет, охватывающие период времени физического человека, имеющего тот или иной определенный пол, должны быть весьма сильно увеличены, если принять в расчет весь процесс его духовного, астрального и физического развития.